Глава первая. Что такое доверие? Тот, кто не доверяет другим и сам не заслуживает доверия. Лао Цзы, древнекитайский философ. Почти не существует историй с хорошим концом о компаниях, потерявших доверие клиентов. Один из крайне редких таких примеров — отзыв компании Johnson & Johnson лекарства Тайленол в 1980-х годах. В 1982 году в Чикаго 7 человек скончались после употребления этого препарата. Оказалось, что кто-то вскрывал упаковки и добавлял цианид. Эксперты считали, что репутация лекарственного средства никогда не восстановится. Но уже через 2 месяца Тайленол снова оказался на полках аптек. Доля рынка препарата, которая до кризиса составляла 37%, сразу после происшествия упала до 7%, но уже через год снова выросла до 30%. Джеймс Берг, CEO компании Johnson & Johnson, немедленно взял ситуацию под контроль. Он распорядился убрать Тайленол с полок, изъяв из товарооборота 31 миллион упаковок, хотя в то время такие отзывы товара были крайне редки. Компания Johnson & Johnson разработала новую упаковку Тайленола. Флаконы были снабжены системой контроля первого вскрытия. Под крышкой каждого из них была натянута и запаяна предохранительная полоска из фольги. Берг потратил на изъятие и замену защиты более 100 миллионов долларов. Эксперты сочли такую реакцию чрезмерной. Возможно, и так. Однако случай с Тайленолом стал золотым стандартом урегулирования кризисных ситуаций, а Берг вошел в число 10 лучших CEO в истории, согласно рейтингу журнала Fortune. Изъятие лекарства из оборота укрепило доверие людей к Johnson & Johnson. По крайней мере, мы так считаем. Однако на этом история не закончилась. С 2009 по 2010 год подразделение Johnson & Johnson, McNeil Consumer Healthcare, именно ему поручили реализовать программу изъятия товаров после отравления Тайленолом в 1982 году, должно было действовать по той же схеме и убрать с полок несколько популярных детских препаратов, включая Тайленол, Бенадрил и Мотрин. Но на этот раз компания сильно просчиталась. В самом начале 2000-х годов в McNeil поменялось руководство службы контроля качества. Пришли более молодые сотрудники, некоторые из них даже работали по временному контракту. В 2006 году Johnson & Johnson купила подразделение другого фармацевтического игрока — Pfizer, производящее безрецептурные препараты. Эта сделка позволяла значительно сэкономить средства. Компанию McNeil, где все основывалось на строгом контроле качества и соблюдении регламентов, исключили из группы Johnson & Johnson и сделали частью предприятия по обслуживанию потребителей. Менеджер McNeil описывал план оптимизации затрат, оправдывающий слияние, как ошеломляющий и неслыханный. Часть работников сократили. На одном производственном объекте с 2005 по 2009 год штат уменьшился на 32%. Всех сотрудников группы корпоративного соответствия уволили. Несколько процессов проверки качества упростились. За все это Johnson & Johnson заплатила немалую цену. В 2009 году McNeil изъял из оборота часть товаров, обнаружив бактерии в сырье на одном из своих предприятий. К апрелю 2010 года компания убрала с полок аптек еще 4 препарата. Некоторые покупатели обнаружили, что упаковка пахнет плесенью. Другие потребители сообщили, что прием лекарства вызвал у них тошноту, рвоту и диарею. В январе 2010 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA завершило многомесячную проверку производства McNeil. Чиновники пришли к выводу, что в компании не провели официальное расследование вероятности химического загрязнения, несмотря на 8 жалоб на желудочно-кишечные проблемы еще в 2008 году и 112 обращений по поводу запаха с апреля по август 2009 года. FDA резко раскритиковала Johnson & Johnson за то, что компания не обеспечила своевременного расследования и решения этих проблем. В мае Конгресс США вызвал Johnson & Johnson на слушание. Выяснилось, что компания провела фантомное изъятие примерно 88 тысяч упаковок обезболивающего Мотрин от 2008 года, которое признали дефектным по результатам собственных испытаний. Подрядчик компании нанял субподрядчика, который под видом обычных потребителей отправил своих сотрудников скупить этот препарат в аптеках. В июне и июле 2010 года Джонсон и Джонсон изъял еще две партии лекарств. Продажи обезболивающих Джонсон и Джонсон упали на 56%, а жидких обезболивающих, включая детский Тайленол, на 96%. Изъятие товара из оборота обошлось Джонсон и Джонсон примерно в 600 миллионов долларов. Компания утратила доверие общества. Неважно, как вы поступали в прошлом, если вы перестали вести себя так, что на вас можно положиться, то лишитесь доверия окружающих. Как оказалось, эта величина непостоянная, она то нарастает, то убывает. Правильные действия в прошлом не гарантируют доверия в будущем. Что считать доверием? Когда речь идет о людях, мы часто приравниваем доверие к добросовестности. Я никогда не волнуюсь, если Сьюзи берется за дело. Я знаю, она всегда выполняет обязательства. Безусловно, добросовестное отношение важно, однако не от него зависит и сам факт доверия и его значение в нашей жизни. Доверие предполагает, что вы не защищены по отношению к другим и прекрасно это осознаете. Более того, вы готовы к такой незащищенности. Мы доверяем компаниям и людям, потому что убеждены, они не сделают нам ничего плохого. Если мы считаем, что человеку можно доверять, мы даем ему определенную власть над собой, и мы уверены, что он не будет использовать эту власть нам во вред. Доверие — это определенная форма зависимости, в основе которой лежит идея, которую не так-то просто принять. Вас могут предать. Например, накануне выступления вы просите Сьюзи сделать какие-то вычисления, необходимые для презентации. Всегда есть шанс, что Сьюзи напортачит, и презентация провалится. Вы находитесь в уязвимой позиции, потому что поверили, что Сьюзи справится. Если нет вариантов, когда она может вас подвести, мы говорим не о доверии, а о надежности. Здесь тип зависимости более простой. В результате мы можем разочароваться в человеке, однако не испытаем того ужасного, мучительного чувства, что нас предали. Разумеется, важно осознавать разницу, говоря о личных отношениях. Однако там, где дело касается компаний, это становится еще важнее и сложнее. Взаимодействуя с компанией, мы зависим от нее. Покупая товар или услугу, мы предполагаем, что получим обещанное в полном объеме и без всякого вреда. Устраиваясь на работу, мы верим, что к нам отнесутся справедливо. Инвестируя средства в какой-либо бизнес, мы рассчитываем на достоверную информацию, которая поможет нам принимать решения. Мы члены общества. И нам надо твердо знать, что компания не будет злоупотреблять своими возможностями, поступая незаконно и действуя против нас. Чтобы лучше понять, что такое доверие и как оно действует, мы рассмотрим четыре элемента — компетентность, мотивы, средства и эффект, на которых оно основано. А чтобы понять, в какой обстановке люди доверяют друг другу, мы сначала разберемся в четырех базовых концепциях. Во-первых, мы, как правило, исходим из предположения, что доверие — это все или ничего. Однако реальность гораздо сложнее. Доверительные отношения имеют определенные границы и складываются из трех элементов. Первый — доверенная сторона, второй — доверяющая сторона, третий — действие, которое доверенная сторона должна выполнить. Мы верим, что люди поведут себя определенным образом, основываясь на правилах, принятых в обществе, частью которого мы являемся. Кроме того, мы доверяем людям, исходя из роли, которую они играют. Например, мы, доверяющая сторона, доверяем сантехникам, доверенной стороне, приходить к нам в дом, потому что их работа — устранять утечки в водопроводе, ожидаемое действие. Мы рассказываем врачу о работе организма и проходим медосмотр, потому что доверяем врачам. Однако, если сантехник будет расспрашивать нас о здоровье, а врач рассуждать о том, как должна работать раковина на кухне, возникнут вопросы. На особую роль доверия в наших взаимоотношениях с другими обратили внимание американский профессор философии и бизнеса Роберт Соломон, более 30 лет преподававший в Техасском университете в Остине, и Фернандо Флорес. Флорес был министром финансов в правительстве Сальвадора Альенде, президента Чили, погибшего в 1973 году в результате военного переворота. За свою деятельность в кабинете министров Флорес 3 года отсидел в тюрьме, а потом нашел убежище в Соединенных Штатах, где занимался философией, предпринимательством, исследованиями в области компьютерных наук и коммуникаций. Возможно, сейчас вы задаете себе тот же вопрос, что и я, когда читала о многочисленных и разнообразных достижениях Флореса. А что я сделал в своей жизни? Доверие может устанавливаться между странами. Оно длится какое-то время и меняется из-за различных событий, поскольку каждое государство предпринимает действия, вызывающие у других либо одобрение, либо протест. Вспомните, как складывалось взаимодействие между США и Великобританией в конце 1700-х годов по сравнению с сегодняшними так называемыми особыми отношениями. Доверие может возникать между отдельными людьми, например, как в случае с врачами или сантехниками. И что в контексте этой аудиокниги важнее всего, доверие может связывать компании и других людей. Клиентов, инвесторов, поставщиков, сотрудников или организации, будь это такие же компании или целые страны. Необходимо признать, что доверие — это отношение. Тогда вы станете воспринимать их как нечто реальное и конкретное, с чем можно что-то сделать. Хорошая иллюстрация — пример Джеймса Берка, который активно влиял на отношения Джонсон и Джонсон с обществом. Ситуация с изъятием товаров из оборота показала, что компания ставит безопасность клиентов выше прибыли. Введение новой упаковки, защищенной от несанкционированного доступа, продемонстрировало потребителям, что Джонсон и Джонсон хочет не допустить повторения ситуации с отравлениями. Покупатели сами смогут определить, вскрывалась упаковка или нет. Во-вторых, мы склонны считать, что доверие — это результат формирования репутации. Но на самом деле доверительные отношения выстраиваются совсем наоборот. Репутация тоже важна, однако она, как правило, говорит о надежности. Это видно на примере практически всех описанных в аудиокниге компаний, которым доверяют. Тот же подход я использовала, когда отвечала за качество Fidelity и планировала процессы, которые охватывали каждый этап работы всех отделов, влиявших на формирование положительного клиентского опыта. Логика та же. Чтобы построить доверительные отношения, вы работаете в обратном направлении, идя от результата. Представьте, сколько шагов и процессов необходимо для исследования, разработки, производства и вывода на рынок такого препарата, как Тейлинол, чтобы покупатели приобрели лекарство в местной аптеке. Каждая упаковка проходит через множество рук. Если вы хотите быть уверены, что лекарство безопасно, нужно, чтобы каждый участник цепочки ответственно относился к своим обязанностям и стремился к высокому уровню качества. Стремление вкладываться в свою работу в значительной мере определяется степенью доверия, существующего между работниками и работодателями. Другими словами, чтобы клиенты вам доверяли, необходимо сначала выстроить правильные отношения с сотрудниками, наладить внутренние процессы и установить стандарты, которым должны соответствовать ваши продукты и услуги. Давайте вспомним, что происходило с Макнил до случаев с изъятием товаров из оборота в 2009-2010 годах. В компании пренебрегали контролем качества рабочих процессов, а трудоемкие испытания просто не проводились. По словам одного из сотрудников, некоторые этапы работы отдела контроля качества назывались системой Easy Pass. Таким образом, появление на рынке товаров, не соответствующих стандартам, было просто вопросом времени. Easy Pass — магнитный ключ, с помощью которого происходит безналичная оплата при проезде по платному участку трассы в США. На платный участок автомобили въезжают через кассу. В кассе за наличный расчет, как правило, скапливается очередь, тогда как при проезде через кассу Easy Pass Машины только притормаживают и после открытия шлагбаума едут дальше, не ожидая сдачи. При этом в МакНил сократили штат, провели серию увольнений и сделали ставку на тех, кто работал по контракту. Известно, что увольнения подрывают моральный дух оставшихся сотрудников. Как могли сотрудники МакНил доверять работодателю, когда их коллег увольняли? Это во многом определяет степень их вовлеченности и то, сколько внимания сотрудники уделяют своей работе, особенно когда сокращаются процессы контроля качества. Таким образом, точно так же, как формируется доверие, изнутри наружу формируется и недоверие. Ведь в конечном счете потребитель получает продукты и услуги, не соответствующие стандартам. В-третьих, мы часто считаем, что доверие, утраченное однажды, никогда не вернется. В реальности отыграть назад сложно, но можно. Подорванное доверие восстанавливается, но для этого не надо жалеть времени и сил, как мы убедились в ситуации с Тайленолом в 1982 году. Позже я приведу и другие примеры, иллюстрирующие эту идею. Восстановление доверия — длительный процесс. Вы должны убедить в своей мотивации людей, которые перестали на вас полагаться. Нельзя просто сказать «доверяйте мне» и ожидать немедленных и существенных изменений. Доверие зарабатывается, когда вы слышите людей и реагируете на их проблемы так, как им требуется. И мало того, люди должны быть уверены не только в ваших словах, но и в действиях и результатах. Эту особенность мы еще обсудим подробнее. Философ Аннет Байер, большую часть своей карьеры преподававшая в Университете Питтсбурга, подняла тему доверия в знаковой статье 1986 года. Она задалась вопросом, кому следует доверять, как и почему. Байер емко описала доверительные отношения, которые мы видим и строим ежедневно. Мы верим, что те, с кем мы сталкиваемся между стеллажами библиотеки, ищут книги, а не жертв. Байер продвигает идею о том, что необходимыми кажутся и желание простить со стороны того, кто доверяет, и желание быть прощенным со стороны того, кому доверяют. И в этом случае есть шанс, что доверие продержится долго. Наконец, Роберт Соломон и Фернандо Флорес считают, что доверие создает новые возможности. Когда Соломон изучал медицину в Мичиганском университете, о чем он позже рассказывал своим студентам в Техасском университете в Остине, он случайно забрел на лекцию Фритьофа Бергмана. Тот рассматривал вопрос, поднятый немецким философом Фридрихом Ницше. «Если бы вы могли проживать свою жизнь снова и снова без всяких ограничений и каждый раз испытывать все горе и всю боль своего существования, охватило бы вас отчаяние? Или вы упали бы на колени, испытывая благодарность?» Соломон в тот день принял решение уйти из сурового мира медицины и обратиться к тревожным, удерживающим вопросам философии. Одним из них стал вопрос об особой силе доверия и неожиданных возможностях, которые оно открывает. Как работает доверие? Если бы вы прислушивались к советам ученых и исследователей, доверие стало бы для вас приоритетом. Есть данные, что доверительные отношения значительно влияют на экономику и благосостояние людей. В течение 10 лет компания World Values Survey проводила исследования в 29 странах с рыночной экономикой и выяснила, что рост доверия на 10% коррелировал с экономическим ростом на 0,8%. Экономисты Стивен Нак и Филипп Кифер построили модель, демонстрирующую, что увеличение на 15% числа людей, считающих, что другие заслуживают доверия, повышает средний доход на 1% в год за каждый год, пока уровень доверия растет. Дополнительный 1% дохода создает новые рабочие места и больше ресурсов для инвестирования в бизнес, что, в свою очередь, увеличивает прибыль. И наоборот, модель Нака и Кифера показывает, что страны с уровнем доверия ниже 30% обречены на бедность. Отсутствие доверия не позволяет вести бизнес и создавать новые возможности. В конце концов, как может развиваться экономика, если люди не доверяют друг другу настолько, чтобы обмениваться даже базовыми товарами и услугами? Доверие по отношению к лидерам серьезно влияет на производительность коллектива. В 2000 году исследование 30 баскетбольных команд Национальной ассоциации студенческого спорта показало, что для победы важнее доверие к лидеру, чем к другим членам команды. Команды, доверяющие тренеру, выиграли на 7% больше игр, чем команды, где уровень доверия был низким. В национальном чемпионате победила команда, где уровень доверия тренеру был наивысшим, при этом команда с наименьшим уровнем доверия к тренеру выиграла только 10% игр. Один из баскетболистов прокомментировал это так: «Как только мы начали доверять тренеру, прогресс пошел быстрее, потому что мы больше не задавали вопросов и не испытывали опасений. Мы положились на него и стали уверены в том, что добьемся успеха, если будем работать изо всех сил». Доверие к лидеру дает свои плоды в виде прибыли. Проводилось исследование, где 6500 работников канадских и американских гостиниц Holiday Inn оценивали действия управляющих с точки зрения искренности, насколько слово соответствует делу по шкале от 1 до 5 баллов. Улучшение на 1/8 балла привело к увеличению прибыли на 2,5% или на $250 000 на каждую гостиницу. Из всех изученных аспектов поведения доверие оказалось наиболее решающим фактором увеличения прибыли. Прибыль — не единственное преимущество доверительных отношений. По данным мета-анализа исследований доверия и лидерства в течение 4 десятка лет, Курт Диркс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе и Дональд Феррин из Университета штата Нью-Йорк в Буффало показали: доверие к руководству положительно влияет на производительность, общую удовлетворенность работой и управлением, соблюдение обязательств перед организацией и следование решениям управляющего. Исследования Нака и Кифера демонстрируют, что доверие колоссально влияет как на индивидуальное поведение, так и на крупные формации масштаба национальной экономики. И все-таки компании почти ничего не делают, чтобы заслужить доверие людей. В исследовании «Барометр доверия», которое проводит компания Edelman, изучается уровень доверия и способность его внушить. Собраны данные более чем 34 тысяч респондентов в 28 странах, согласно которым за последние десятилетия доверие к бизнесу колебалось между 43 и 53%. В исследовании «Барометр доверия 2020» компании были оценены как компетентные, но не заслуживающие доверия с точки зрения этики. В последующих главах мы обсудим, как компетентность стала одной из составляющих доверия, но не заменила его полностью. Компаниям активно не доверяли в 20 странах, уровень доверия упал еще в 8, в то время как 56% респондентов считали, что капитализм в нынешнем виде приносит больше вреда, чем пользы. Отчасти проблема в том, что исторические владельцы бизнеса и руководители не осознавали ценность доверия. PricewaterhouseCoopers с 1997 года проводит опрос руководителей компаний, чтобы понять, что на уме у лидеров, но до 2002 года никто не спрашивал о доверии. И это не случайность. Вопросы появились только в связи с крахом интернет-компании и сопутствующими скандалами. В 2021 году руководители американской энергетической и коммунальной компании Enron ложно завысили выручку компании, хотя на самом деле она теряла деньги, и в итоге это обошлось акционерам примерно в $74 миллиарда. В следующем году американская телекоммуникационная компания WorldCom подала заявление о банкротстве, потому что подделала бухгалтерские документы. Было заявлено о прибыли в размере $1 400 000 000 вместо общего убытка. Тем не менее, несмотря на эти грандиозные скандалы, в 2002 году только 12% опрошенных CEO считали, что произошло значительное снижение общественного доверия к компаниям. Всего 29% полагали, что реакция на корпоративные правонарушения представляет серьезную угрозу для бизнеса. Однако почти 10 лет спустя некоторые из них начали обращать на это внимание. В 2013 году, после финансового кризиса и последующего замедления экономического роста во всем мире, 37% опрошенных руководителей сочли, что снижение доверия компаниям может нанести ущерб их развитию. К 2017 году такого мнения придерживались уже 58%. Цифры обнадеживают, однако этого недостаточно. Доверие сильно влияет на нашу экономику. Итак, что же компании могут сделать, чтобы стать лучше? Как человек решает, доверять ли компании? Последние полтора десятилетия я проводила исследования на тему того, как компании зарабатывают, теряют и восстанавливают доверие. Результаты этих исследований формируют основу структуры, которая поможет компаниям понять, что такое доверие и как его заслужить. Эта структура позволяет прояснить сложные вопросы. Например, почему мы продолжаем использовать Uber, даже если недовольны отношением этой компании к ее сотрудникам и вполне можем воспользоваться услугами Lyft. Или как так получается, что японскую корпорацию Recruit Holdings уличают в грандиозных махинациях, из-за чего премьер-министр и весь его кабинет уходят в отставку, но при этом компания продолжает зарабатывать 20 миллиардов долларов в год. Каждый из четырех компонентов предложенной нами модели — компетентность, мотивы, средства и эффект — может стать причиной, по которой вашей компании будут доверять или не доверять. По каждому из них мы сформулировали практические вопросы, которые клиенты, сотрудники, инвесторы, поставщики или государственные чиновники могут задать себе, чтобы решить, достойна ли ваша компания их доверия. Наша цель — предложить вам схему для использования в своей организации с целью создания, улучшения, восстановления или поддержания доверия отдельных людей и групп, которые полагаются на вас и на которых полагаетесь вы, выстраивая успешный бизнес. Четыре компонента доверия — компетентность, мотивы, средства и эффект. Компетентна ли ваша компания? Способна ли она внедрять новые продукты и услуги, ориентироваться во внешних обстоятельствах, по-новому производить и поставлять эти продукты? Принято считать, что профессионализм компании оценивается с точки зрения внешних клиентов. Однако большая и очень важная работа состоит в том, чтобы стать компетентным в области инноваций, производства, организации процессов и работы сотрудников. Можно даже сказать, что способность выполнять подобную внутреннюю работу необходима для создания организации, грамотно работающей в интересах клиентов. Это перекликается с одним из наших принципов — доверие строится изнутри, наружу. В следующей главе мы рассмотрим, как в Uber извлекли пользу из знаний о компетентности, создав компанию, которая изменила наше представление о такси. Однако одной только компетентности было недостаточно, чтобы мы стали доверять Uber. Есть ли у вас мотивация служить интересам других так же, как и своим собственным? Мотивы компании, как и отдельных людей, играют определенную роль в том, заслужат они наше доверие или нет. Людей волнует не только то, что делают компании, но и почему они действуют так, а не иначе, и чьим интересам служат. Несколько раз в этой аудиокниге будет появляться Макиавелли со своим советом «Лучше сделать так, чтобы тебя боялись, чем любили». При этом часто упускают из виду его дополнительное предупреждение, пренебрегать которым опасно. Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти. Макиавелли учит нас. Какие-то действия предпринимаются по мотивам настолько абсурдным, что никакой другой реакции, кроме ненависти к совершившему их человеку или компании, ожидать нельзя. Мы увидим, как это происходит в главе о компетенции с историей компании Uber. Там личные интересы привели к неприемлемому обращению с сотрудниками, клиентами и другими организациями, имеющими отношение к отрасли, такими как регулирующие органы и конкуренты. В главе о мотивах мы проанализируем основные обещания, которые клиенты, сотрудники, инвесторы и регулирующие органы ожидают от компаний. Мы представим вам индийскую компанию HDFC, занимающуюся финансированием рынка жилья. Она создала себе репутацию доверия, инвестируя в конкурентов. Вы познакомитесь с компанией Honeywell, которая предприняла беспрецедентные действия во время Великой рецессии, мирового кризиса 2008 года, чтобы защитить своих сотрудников и как можно быстрее восстановить бизнес. Насколько приемлемыми средствами вы достигаете своих целей? Если мотивы объясняют, почему вашей компании следует доверять, то используемые средства показывают, как вы это делаете. Это способ продемонстрировать, что вам можно доверять, так как вы справедливо обходитесь с другими. Но справедливость — не универсальное понятие. Существуют разные способы обращаться с людьми честно или нет. Мы разберем 4 различных типа справедливости: информационная справедливость, справедливость распределения, процедурная справедливость и справедливость в отношениях. Кроме того, мы побываем во Франции и посмотрим, как знаменитый производитель шин Мишлен использовал все эти 4 принципа справедливости на фоне приостановки производства. В результате у компании начались такие неприятности, что ей пришлось полностью пересмотреть подход к реструктуризации. Берете ли вы на себя ответственность за последствия, эффект? Последний и, возможно, самый важный элемент доверительных отношений — эффект, который оказывают действия компании. Это своего рода тест из 2 вопросов, который позволяет определить, можно ли доверять компании. Во-первых, какой эффект повлекли за собой действия компании? Каков конкретный, реальный и заметный эффект, оказанный компанией на отдельных лиц, на сообщество, общество и страны, в которых она работает? Во-вторых, берет ли компания на себя ответственность за этот эффект? Причем как запланируемый, так и непреднамеренный, что еще важнее с точки зрения доверия. Вопрос здесь не в чувстве ответственности. Речь о том, действуют ли компании, опираясь на это чувство, и как реагируют на создаваемый ими эффект. Мы обсудим преднамеренные и непреднамеренные последствия, сравнив, как Facebook и Pinterest справлялись с непредвиденным эффектом, когда люди использовали свои страницы для публикации ложной информации. Facebook не спешит отвечать за эту проблему. Pinterest, напротив, показывает нам совершенно новый способ отношения к ответственности за распространение дезинформации. Каждый из этих элементов предполагает различные модели поведения, которые вы примеряете на себя и которые оценивают другие, помогая вам завоевать доверие. Говоря о 4 элементах доверия, мы думаем и о том, как они сочетаются друг с другом. Можно ли сравнить эту модель с двигателем, которому для работы нужны все цилиндры? Не совсем так. Скорее, элементы представляют собой отдельные компоненты, такие как карданный вал, тормоза и рулевой механизм в автомобиле, каждый из которых должен работать, но может действовать или нет, даже если другие части не функционируют. Мы увидим, что возможен вариант, когда вам в чем-то доверяют, а в чем-то нет. Однако автомобиль едет лучше всего, когда работают все детали. То же самое с доверием. Чем больше компонентов, показывающих вас с лучшей стороны в глазах сотрудников или клиентов, тем лучше. Кроме того, мы посвятим главу обсуждению руководителей, которым доверяют, и расскажем, как не нужно себя вести, завоевывая доверие, поскольку во многом отношение общества к компании зависит от деятельности руководителей. Чтобы получить более четкое представление о доверии, мы совершим не одно путешествие. Посетим Саудовскую Аравию, где узнаем, как молодая женщина усовершенствовала крупнейший инвестиционный банк страны. Отправимся в прошлое, в 1970-е годы, когда руководитель «Вашингтон-Пост» Кэтрин Грэм применила эти компоненты, чтобы сориентироваться в документах Пентагона и написать об Уотергейтском скандале. Наконец, в заключении мы представим вам видение истинного потенциала доверия, Возможности, которые открываются перед нами благодаря доверительным отношениям. От создания движений до полной трансформации отдельных людей, компаний и даже отраслей промышленности. Если подойти к делу с пониманием, доверие станет мощной силой, которая приведет нас к глобальным переменам.